Глава 20. Агнес. Макс уехал на работу, не разбудив меня, поэтому я грустно завтракала в одиночестве, а Мэрдок бесцельно слонялся по дому, изображая уборку. Он смахивал метелкой пыль, но получалось, что еще больше ее поднимал, и теперь она кружилась в воздухе. Мое сердце упорно хотело видеть в нем человека, но мозг твердил истину про зомби. Если Макс прикажет меня убить, то Мэрдок или собаки это выполнят беспрекословно. А могут неудачные слова быть восприняты как приказ? Это пугало. Макс хотел, чтобы я осталась дома под защитой дворецкого и собак, но по-настоящему они же опасны для всех, кроме некроманта, их создавшего. Так, невинная мертвая Лили убила Галию, а несчастный зомби Луиджи — свою любимую жену. Вспомнив о последнем, я подумала о родственниках. А если это и правда месть тёте Мелоди? Я не рассказала об их планах на Макса, побоялась, что муж перестанет верить мне, посчитает, что я хочу его убить, как и Мишель. Задумавшись о родственниках, я набрала сообщение Лолите, спросила, как родители, вдруг уже что-то известно. Ответ пришел молниеносно. Дядя и тётя дома, и обвинения сняты. Это немного успокоило. Значит, все не так плохо, они не убийцы. Но как же их ненависть к Максу? А если они что-то планируют и за моей спиной, догадываясь о саботаже? Когда Лолита написала о приглашении в гости, то я радостно согласилась. Так я смогу узнать информацию и защитить мужа. Быстро собравшись, я вызвала такси, но сегодня опять не повезло. Живя в фамильном особняке Морфейнов, мне крайне необходима машина с личным водителем. Самой перемещаться по оживленному городу боялась, но сейчас выбора особого не было, и я решилась. Ключи от автомобиля Мэрдок выдал без проблем, но не от той, на которой я уже ездила раньше. У этой стояла механическая коробка передач, 3 педали. Попробовала выехать из гаража и чуть не врезалась. Машина двигалась урывками. «Госпожа, вам помочь?» «Мэрдок, ты можешь выехать со двора, не сбив ворота и кусты?» «Да, вождение относится к моим базовым навыкам». Я уступила место водителя и вышла из автомобиля. Оказывается, зомби прекрасно управлял машиной. «Мэрдок, а ты можешь довести меня? Побудешь личным шофером?» Дворецкий наклонил голову. Я уже видела, что он так зависает, когда взвешивает решение. «Это приказ, госпожа?» «Да, если ты умеешь водить и знаешь правила». «Хорошо, тогда могу довести. Включите режим навигатора». Садясь в машину, я надеялась, что это не станет причиной моей глупой смерти. Собаки перепрыгнули через кусты и устроились на заднем сиденье. Несмотря на серьезность ситуации, я захихикала. Я Золушка из зомби-сказки. Мы кучеры и сопровождение из зомби. Я — олицетворение стереотипа о жене некроманта. Навигатор настроила ехать значительную часть пути по окружному маршруту. Меньше людей и машин, больше шансов выжить. Будет забавно, если мы разобьемся и найдут 2 тела. Одно из них умерло уже давно, но было за рулем. Вот судмедэксперты поломают головы и припишут к орудовавшему маньяку. «Мэрдок, а ты давно начал жизнь после смерти?» «Время — это категория для живых, а не для мертвых. 7 годовых цикла назад. И ты счастлив?» Мэрдок долго молчал, но потом все же ответил. «Я не несчастлив. Может, это и есть счастье?» «А ты философ», — хмыкнула я. В начале пути я внимательно следила за дорогой и чуть ли не вцепилась в приборную панель, но потом расслабилась. Вождение прекрасно далось дворецкому. «Интересно, почему режим уборки у него отсутствовал? Это связано с прижизненными способностями и умениями?» Через 20 минут я уже вышла у дома Витлайнов. Пора привыкать, что я теперь Морфейн. Встретила меня Мишель не сильно радушно, но и дверь перед лицом не захлопнула. Просто прошипела несколько довольно обидных терминов. А вот дядя и тетя начали спрашивать, как обстоит дело с мужем. «Вас только что вычеркнули из подозреваемых, и вы решили вернуться на скользкий путь?» «Это другое. Морфейны должны получить по заслугам», — громко заявил дядя. «Они виноваты», — вторила ему тетя. «Но не Максимилиан же». Я смотрела на семью и видела их одержимость. Это пугало больше зомби дворецкого на месте шофера. В секунду из приличных, нормальных людей они превратились в фанатиков, желающих смерти моему мужу. «Никакого ребенка, Агнес!» — размахивал руками дядя Вернон, надвигаясь на меня. «Я могу дать тебе хорошие травки, вызывающие сердечную недостаточность, и никто ничего не докажет». Мишель в сравнении с ними еще адекватно смотрелась. Она просто хотела денег. «Ненавижу тебя, Агнес. Ты все испортила». Одна Лолита была не подвержена семейному безумию и про Макса не говорила. Я уже поняла, что надо выбираться и сообщать мужу о проблеме. А про убийство Сандры Блэк ничего нового не узнала. Они игнорировали убитую любовницу дяди Вернона, словно и не изменял. Когда к дому подъехала знакомая машина Питера Даррега, я обрадовалась, а, увидев Макс, готова была прыгать до небес. С мужем я чувствовала себя спокойнее. Сразу же подошла к нему. Пусть семья думает что угодно, но я на его стороне. Макс больно сжал мою руку. «Это какой-то сигнал?» Я удивленно на него покосилась, но он ничего не сказал. «Позвольте задать несколько вопросов, Мишель Витлайн». Питер продемонстрировал свое удостоверение. «Моя дочь не обязана с вами говорить», пробасил дядя Вернон. «У нас есть ордер, и мы можем вызвать ее в участок». «Нет, не надо. Что соседи подумают?» Тоненько визгнула тетя Мелоди. «Хватит нас мучить. Мы не виноваты в убийстве этой женщины». «Вот как они говорят о Сандре. Это женщина. Даже по имени не называют». «Мы приехали из-за другого дела», спокойно сказал Макс, но от его голоса у всех забегали мурашки. «Кроме меня. Мне нравилась аура смерти». После никто не препятствовал разговору и применению браслета истины. «Мишель Витлайн, кем вам приходились? Галия Бронт и Лилиан Вассер?» «Никем», — спешно ответила Мишель. «Хорошо, подумайте, пожалуйста». «Никем!» — истерично закричала кузина. Браслет горел красным. Макс наклонился и потребовал. «Дай руку». «Неужели он применит магию смерти? Это же чистые пытки. Не думаю, что это разрешено при допросе». Но на Мишель подействовало даже так. «Мы учились вместе, но они мне никто». По быстрым взглядам Питера и Макса я поняла, что мужчины знали об этом раньше. «Мишель, почему скрыли информацию от следствия?» Дарек играл хорошего полицейского. «Значит, было что скрывать», — жестко припечатал Максимилиан. «Понятно, он плохой полицейский». «Нет!» — занервничала Мишель. «Мы давно не виделись, перестали общаться, еще с колледжа». Браслет подтвердил ее слова. «Получается, все жертвы связаны с семьей Витлайн, с моей семьей. Это пугает». Еще несколько вопросов про первую и вторую жертву, а потом, как фокусник достает кролика из шляпы, Питер показал видео с уличной камеры наблюдения, где Мишель писала помадой на лобовом стекле машины Макса. Кузина была легко узнаваема, даже со спины. «Это не я!» И браслет доказал ее невиновность. Как Питер не пытался задать вопрос, но артефакт показывал, что мы ошиблись. Девушка на записи, вылитая Мишель. Фигура, волосы, стиль одежды. Только лица не видно. Макс тоже удивился и начал давить, на что Мишель взорвалась. «Ты так упорно хочешь видеть во мне преступницу. Лучше бы пригляделся к своей женушке. Если тебя кто и убьет, то это она». Тетя Мелоди схватила Мишель за руку, пытаясь успокоить и заставить замолчать. Я видела, как кадык Макса дернулся, но он сдержался. На меня он даже не посмотрел, а я хотела увидеть в его взгляде, что он не поверил Мишель. «Вот, браслет показывает правду». Мишель замахала артефактом перед нами. У меня застучало в висках. «Как это понимать?» Увидев мое побелевшее лицо, Питер пояснил. «Он подтверждает только слова того, на кого надет. Показывает, во что верит сам человек». Под столом я нашла руку Макса и переплела пальцы. Он до боли их сжал. Нас обоих эти слова вывели из равновесия. Вопросы к Мишелю полиции вскоре закончились, а я сбежала из гостеприимного дома родственников вместе с мужем. Мы вышли на улицу. «Вы со мной до участка? Мотоцикл же там оставил». «Да», — кивнул Макс. «А я на машине. — вклинилась я. «Ты же боишься водить в городе. Как решилась?» — удивился Макс. «А за рулем была не я». «Как бы аккуратно сказать про мое зомби-сопровождение, но оно появилось на сцене само». «Господин Максимилиан, собаки хотят на улицу, и их выпустить?» Лицо Макса вытянулось, а Питер закашлялся. «Надеюсь, я не нарушила никакой закон города?» «Не думаю. Мертвые водители у нас не запрещены», — покачал головой Питер. «Мишель права. Твоя жена тебя сведет в могилу. Это надо же было додуматься. Зомби-личный шофер». «Мэрдок хорошо водит», — обиделась я за дворецкого. «Лучше, чем убирается. Наверное, это умение при жизни». «Да, но так быть не должно». Макс задумчиво смотрел на Мэрдока. «Зомби не сохраняют память». Мы с Максом отправились в участок, а зомби-машину отправили домой. Муж молчал всю дорогу, а я готовилась к неприятному разговору. Надо все ему рассказать, пока не стало хуже.